Продолжение следует. Литературная передача. Семен Фарада читает повесть-сказку Эдуарда Успенского «Жаб-жабыч Сковородкин». Передача третья. Бедные родители. На другой день трое родителей, вернувшись домой с работы, нашли на кухонном столе одинаковые записки. «Папа и мама, не беспокойтесь, мы уехали в Ялту выручать Жаб-Жабыча. Владик, Витя, Люба». Но реакции родителей были разными. Владикин и папа с мамой долго ошарашенно молчали. Потом мама горестно сказала: «Я всегда считала, что земноводные до добра не доведут». «Ну при чем тут земноводные?» — сказал папа. «Это же не земноводные, это человекообразные». Он дал маме прочитать письмо мальчика из Ялты. Из этого письма во весь рост вставала неприятная фигура жуликоватого человекообразного фотографа Стенькина. Мама Вити Верхотурцева заплакала. «Ну, если он найдется, я ему пистолет куплю духовой, мотоцикл заводной и жевательной резинки целый килограмм». А папа Верхотурцев твердо принял противоположное решение. «Если он найдется, я его выдеру». В семье у Вити был очень широкий воспитательный диапазон. Ну, просто на любой вкус. Мама Любы Кукарековой вызвала Толика Кукарекова и спросила: «А кто это Жаб-Жабыч?» По своей привычке, на всякий случай врать, Толик ответил: «Не знаю». Опытная мама Нина Сергеевна дала ему подзатыльник, и он сразу сказал правду. «Мамочка, это такая большая говорящая лягушка, которая жила у Устиновых. Ее фотограф Стенькин украл». Даже говоря чистую правду, Толик Кукареков не умел говорить чистую правду. Он не сказал о том, что они крали Жаб-Жабыча вместе, потому что идея ехать в Ялту, зарабатывать миллионы, принадлежала именно ему, Толику. Короче, ровно через полчаса все родители встретились в кабинете у инспектора Пистолетова. «Знаете, у нас пропали дети. Вот посмотрите это письмо». Они показали письмо от Жаб-Жабыча, пришедшее из холодного солнечного Крыма. «А где конверт с адресом?» — спросил инспектор. «Конверта не было. Очевидно, конверт ребята взяли с собой». «Ну что вы можете предложить?» — наседали родители. «Ну, что я могу предложить?» — сказал отважный пистолет. «Ну, командируйте меня в Ялту». Родители переглянулись. «Какой вы хитрый», — сказал папа Вити Верхотурцева. «В Ялту я и сам могу поехать». «Ну вот и поезжайте», — согласился инспектор. «А если там мафия?» — передумал Верхотурцев папа. «Ну тогда командируйте меня». Пришлось на это согласиться. Конечно, в Ялте больше пользы будет от тренированного милицейского инспектора с пистолетом, чем от неспортивного родителя Верхотурцева с его ремнем. В этот же вечер командированный Иван Пистолетов вылетел в Крым, имея в кармане фотографии троих детей в разных видах и одну фотографию Жаб-Жабыча, ФАС, которую ему выдали в паспортном столе милиции. Так, уже начинается детектив. Автостопом по Европам. Интересно. 3 наших мушкетера, а вернее 2 мушкетера и 1 госпожа Бонасье, повышенной активности, при помощи разных автобусов и маршрутных такси сумели-таки выбраться на Симферопольское шоссе. Они начали голосовать. Первой к ним подъехала роскошная иномарка. То ли «Вольво», то ли «Мерс», то ли «Зил-112». «Садимся!» — радостно закричал Владик Устинов. «Ни за что!» — осадила кукарекову Люба. «Ошибка номер один! Ты что, не знаешь, кто ездит в «Мерседесах»?» «А кто же, братаны, же в них ездит?» — спросил из окна мордастый, коротко остриженный водитель. Он был такой мордастый, что еле пролезал в окно. «Всякие типы», — ответила ему смелая Люба, — «с которыми лучше не связываться». «А мне кажется, лучше с такой, как ты, не связываться», — сказал обиженный мордастик и через секунду скрылся за горизонтом. Следующим к ним подъехал мощный грузовик, то ли ЗИЛ, то ли КамАЗ. «Нет, на этот мы никогда не сядем». «Именно на этом мы и поедем», — возразила ему Люба. «Вам куда, молодые люди?» — спросил пожилой брезентовый шофер. «А там в Ялту», — закричал неопытный Витя Верхотурцев. «Нет, так далеко я не езжу», — сказал шофер и с рычанием пополз за горизонт. «Ошибка номер два. Никогда не надо называть все расстояние. Мы едем до ближайшего населенного пункта. Вот так надо говорить». И вот, наконец, еще один КамАЗ. «Ребята, вам далеко?» — спросил пожилой, помятый шофер меховой кепки. «Нам до Тулы». «Ну, садись, подвезу». «Вы куда едете?» «Никуда, а откуда?» — поправила его Люба. «Мы из Москвы едем». «Вот, мы в музей ходили». «Какой такой музей?» — просил водитель. «В Третьяковскую галерею. Картины смотрели», — ответила за всех Люба, путешественница. Подавленные путешественническим интеллектом Любы, Владик и Витя помалкивали. «А вот есть там такая картина? Иван Грозный убивает своего сына», — спросил шофер. «Ну, есть?» — ответил Люба. «Конечно, есть». «Вот я ее никогда не видел». «Ну, и как же он его убивает?» «Молотком», — ответила Люба. «Он хотел картину повесить на стену. Молотком замахнулся, а сын сзади стоял. Он как треснет, вот сыну и досталось». «А мне кто-то говорил, что он его этим посохом убивает». «А, да, верно, спохватилась Люба. Он хотел посохом муху убить на стене. Как размахнулся, а сын сзади стоял». Водитель некоторое время молчал, переживая услышанное. Потом снова спросил. «А вот такую картину «Грачи прилетели» вы видели?» «А как же?» — ответила Люба. «Конечно, видели. Там весна нарисована». «Это художник Саврасов нарисовал», — вмешался грамотный Владик. «Он хорошо природу понимал». «А правда, что это его последняя картина, что он больше ничего в жизни не нарисовал?» — спросил неугомонный шофер. «Как не нарисовал?» — обидел за художника Люба. «Еще как нарисовал! У него же еще есть картина «Грачи улетели»!» «Да, там то же самое, только грачей уже нет». Так за разговорами они проехали Тулу. «Ой, — похватился водитель, — то мы же Тулу пропустили». «А какая следующая остановка?» «Курск». «Вот и хорошо. Мы там сойдем и пересадку сделаем». «Но это же трасса, а не метро, — сказал водитель. — Может, вам лучше здесь сойти?» «Ни за что! У меня в Курске бабушка живет. И, между прочим, профессор космонавтики». Родитель не стал спорить. Он довез их до Курска, поражаясь образованности и смелости ребят. Накормил их огромным бутербродом, сделанным из целого батона. Дал по кружке кофе из трехлитрового термоса. и попросил передать привет незнакомой Любиной бабушке-профессору. Ребята помахали ему рукой и принялись ловить следующую машину. Вдали показался огромный грузовой ЗИЛ. «А сейчас-то мы откуда едем?» — поинтересовался Владик. «Не откуда, а куда?» «Ну так куда?» «В Харьков. Навестить больного украинского учителя». Больше ни о чем договориться не успели. Собрались в предложенную молодым шофером кабину и рванули. Владик и Витя все время судорожно пытались понять, что этот учитель, сам он был украинец или преподавал у них украинский язык? А если он не преподавал язык, так что же он преподавал? И чем он там в Харькове заболел? А Любу эти вопросы не волновали. Она думала далеко вперед, о ночлеге. Начинало темнеть, и ее тревожил вопрос. Есть сейчас снег под Харьковом, или там наступила весна? Не дай бог, чтоб снег начал таять сильно, тогда невозможно будет поставить палатку. В солнечном Крыму и вправду солнечно. Участковый инспектор Иван Пистолетов комфортабельно летел в Ялту на самолете. Вернее, он летел в Симферополь, сердце Крыма, чтобы оттуда ехать троллейбусом в Ялту. В аэропорту украинские таможенники с уважением посмотрели на его вооруженную фамилию и даже забыли спросить его про наркотики. Его печалило только одно обстоятельство — что он был невооружен, потому что в самолет оружие брать запрещалось. «Как же это я буду искать детей?» — думал он. «Когда у меня даже пистолета нету. Да к тому же я еще и без формы. Слава Богу, что в самолете можно возить милицейское удостоверение». После таких размышлений в двухчасовом полете он приземлился в аэропорту Симферополя и направился троллейбусом в сторону Ялты. А в это время трое наших юных путешественников выходили из леса. Они были помятые, голодные и без палатки. Она на ночь примерзла, и они не сумели ее оторвать. Владик и Витя Верхотурцев с охотой поехали бы в сторону, обратную к Крыму, но под железным взглядом Любы Кукарековой они выпрямились, стали смелее и решительнее, и даже криво улыбались. Люба уверенно остановила первый же самосвал с двойным прицепом. «Вам куда, хлопчики?» — спросил кучерявый, весь взлохмоченный рыжеватый шофер. Вместе с ним в окно высунулась такая же взлохмоченная, заспанная, рыжеватая собака. «Никуда», — ответила Люба. «Нам нужен нож. Мы 2 дня консервы открыть не можем». Она показала ему плоскую банку шпротов и всю в масле толстую банку «Завтрак туриста». «Так у меня есть открытые», — радостно сказал шофер. «Хорошо, что Бобику не успел отдать. Давайте мы вместе позавтракаем, а то я всю ночь только ехал». Он позвал детей в теплую кабину и вынул столько недоеденных продуктов. 100 человекам есть не переесть. Наши как навалились, помогли водителю. Съели и печень трески в масле, и кильку в томатном соусе, и минтай обыкновенной в салате, а свои шпроты в собственном соку и замасленный завтрак туриста уберегли. Скоро они дальше поехали. И чем дальше ехали, тем весенней и весенней становились окрестности. Как странно было видеть зеленые поля и расцветающие деревья после однообразных, снежных, скучных просторов. Рыжеватый водитель и его рыжеватый Бобик окончательно проснулись. А наши молодые люди, наоборот, крепко-накрепко заснули. И спали они долго-долго, аж до самого Симферополя. Проснулись они от жары и от того, что Бобик их за место умывальника облизывал. Грузовик стоял на обочине, рыжеватый водитель спал. Ребята выбрались из машины и оказались в центре Крыма. Ни одного родителя, ни одного учителя, ни одного директора школы не было в ближайших 100 километрах. Имеется в виду собственные родители, учителя и директора, посторонние не считаются. Это было так удивительно. Вокруг куда-то спешили, занятые своими делами крымчане. И никто не потрясался, увидев на окраине Симферополя совершенно незнакомых 3 молодых, слегка помятых людей, совершенно из другого города. В стихах. Ну что же, прочитаем с рифмой. «Все, что хочешь есть на пляже, банки и бутылки даже. С удивлением смотрят турки, как в песке лежат окурки». Гениально. В Ялте на городской набережной кого только нет, и чего только нет, и люди, и целые экскурсии, и огромное количество ларьков. Не заходя в гостиницу, Иван Пистолетов начал вживаться в город. Он заходил в каждое кафе, в каждый бар, всовывался в каждый ларек почти по пояс и, показывая фотографии ребят, спрашивал: «Вам не знакомы эти ребята? Они должны появиться в Ялте». «Нет, не знакомы. Наверное, еще не появились», — одинаково отвечали и ларечники, и бармены, и официантки. Тогда он сообразил, что надо показывать фотографию Жаб-Жабыча. Дело пошло веселее. «Да у нас в налоговой инспекции один точь-в-точь такой же сидит», — сказала первая же официантка. Швейцар из гостиницы «Ялта» долго рассматривал фотографию, а потом произнес: «Да это же... Слушай, да это же кандидат в городскую думу Пилипенко. Ему наши частинки заклеены». Только третий опрашиваемый, водитель экскурсионного автобуса, наконец дал правильный ответ. «Да это чучело у нас на Массандровском пляже тележку катает». «А где этот Массандровский пляж?» — спросил Пистолетов. «Массандре, там, где детский санаторий. А иногда с ним на морском вокзале отдыхающие мужики фотографируются». «Зачем?» «Ну, чтоб жен успокаивать». «Как успокаивать?» «А так, фотограф надевает на эту лягушку женскую шляпу и всех желающих снимает. Мужики фотографируются и фотографию домой шлют. Вот, мол, смотри, дорогая жена, больше и погулять-то в этой Ялте не с кем, кроме как с этой чучелой в Подаме. И все остальные тетки до набережной не лучше». «Ну и что?» «Ну, жены сразу успокаиваются. Ясно, с такими подружками муж долго дружить не будет. Скоро домой вернется». «Хорошая мысль», — подумал Пистолетов. «Надо будет мне мою Марусю тоже так успокоить. Я обязательно с этим суринамским пипом сфотографируюсь». Где-то в глубине души ему даже стало жалко Жаб-Жабыча. Еще вот только что выдали ему паспорт, сделали гражданином, а теперь он тележку катает. «Ну и что?» — подумал про себя Иван. «Если ему так хочется, пусть катает». «Вот он бы, Иван Пистолетов, ни за что бы тележку катать не стал. Даже если бы попросил об этом в форме приказа его любимый начальник ТТ Бронежилетов». И он направился к Массандровскому пляжу. Наша великолепная троица в это время нашла школьную улицу и разыскивала Вову Новикова, нового друга Жабжабыча. Дом номер один был не очень большой, целых 3 этажа, а номер своей квартиры в письме Вова не указывал. Люба Кукарекова действовала не хуже Ивана Пистолетова. Она достала фотографию мальчика в объятиях Жабжабыча и стала опрашивать местную молодежь на предмет, а не знают ли они этого юношу в синей куртке и сапожках. Первая же девочка с лопаткой, которая трудилась в песочнице, дала показания, что этого мальчика знает, что он живет в квартире номер 4 на 2-м этаже с балконом. К нему еще вот эту толстую лягушку приводят на поводке. Все сходилось. Люба, Владик и Витя Верхотурцев направились в квартиру номер 4. Несмотря на ранний час, мальчик Вова оказался дома, а не в школе. На радость Владика, Любы и Вити он прогуливал. «Это твоя фотография?» — спросил его Люба. «Моя?» — ответил толстый мальчик. «Да вы входите». «Ты Вова?» «Вова? А почему ты не в школе?» «Ну, мне мама утром сказала, пока все это не будет съедено, видите, вот это все, из дома не выходить». И мальчик показал на 2 котлеты в тарелке, холодную яичницу на сковороде и большую кружку молока на столе. «Давай мы тебе поможем», — предложил Витя Верхотурцев. И в 3 минуты проблема с выходом из дома была решена. Все было съедено подчистую. Вова рассказал им, что фотограф Стенькин безжалостно эксплуатирует Жабжабыча, и что его надо спасать. «А как?» — спросил Владик. «Надо его похитить из сарая. На ночь фотограф запирает его на большой замок». «А где мы возьмем ключ?» — спросила Люба. «Ну, у него в пиджаке, он же снимает комнату у нас в квартире, а пиджак на вешалке висит». Несмотря на свою толстоту, этот мальчик был достаточно разумен. Окончание повести Эдуарда Успенского «Жабжабыч-Сковородкин» слушайте завтра.